Глава 57. Стражи порядка уехали, оставив Эрла наедине с головной болью, разбитыми стеклами машины и плохими новостями. Он покачал головой. Оу не сумел вывернуться. Он уйдет. У него в городе есть очень толковые и умелые парни. Он переведет куда-нибудь свои миллионы долларов и будет жить припеваючи вдали отсюда. Расплаты не случится. Погибшие мальчишки из рейдовой команды округа Гарленд и их старый предводитель канут в историю, заклейменные как последние дураки, а человек, злодеяние которого они пытались прекратить и который оборвал их жизни, станет блаженствовать на вилле с плавательным бассейном где-нибудь во Франции или в Мексике. Эрл почувствовал, что надо снова выпить. Ему было очень плохо. Казалось, в горле застрял кусок стекла, который больно резал при каждом вдохе. Солнце ярко светило, голова раскалывалась от боли, он нетвердо стоял на ногах с похмелья и был страшно голоден, потому что не ел больше суток. А ощущение пустоты от того, что у него нет никакого будущего, и воспоминания о случившемся навсегда врезались ему в душу. Он вытер пот со лба и решил, что пора ехать домой и попытаться склеить свою разбитую судьбу. И все же что-то не позволяло ему уехать отсюда. Наконец Эрл понял. Он должен еще раз увидеть это место, увидеть проклятый сарай. Последний раз он видел его в ноябре, когда вышел в отставку и остановился здесь, перед тем, как приехать в Форт-Смит, жениться и присоединиться к остальной Америке, спешащей навстречу большому послевоенному буму. Тогда он мало что почувствовал. Пытался что-нибудь почувствовать, но безуспешно. И понял, что следует попробовать еще раз. Он прошел сквозь высокую сорную траву. Ветер швырял пыль ему в лицо. С неба било горячее неприветливое солнце. Дух запустения висел, словно туман, над заброшенной фермой Свегеров, где жили все мужчины из рода Свегеров и где один из них умер. Дверь сарая была полуоткрыта. Эрл прокрался внутрь. Пыль, паутина, запах сгнившего сена и древесной трухи. Сарай, если его оставить непокрашенным, будет гнить, так всегда говорил отец. Правда. И раз здесь нет отца, присматривающего за тем, чтобы сарай красили каждые 2 года, он сгниет напрочь, и уже начал. Воздух был пропитан зловонием плесени и тлена. Древесина во многих местах казалась прогнившей. Ударь ногой, проткнешь насквозь. На полу валялись заржавевшие сельскохозяйственные орудия, секаторы, газонокосилка, которой Эрл так часто пользовался, лопаты, мотыги, вилы. Тут же стоял трактор, покрытый толстым слоем пыли и ржавчины. Стойла были пусты, хотя неистребимый запах навоза все еще чувствовался. Но Эрл сразу пошел туда, куда должен был пойти, в дальний конец сарая, где проходила толстая поперечная балка. И именно там повесился Бобби Ли. На деревяшке не осталось никакого следа от веревки, а на полу никакого следа от бочки, на которой он стоял, выполняя свою последнюю работу, то есть завязывая хороший тугой узел, и которую в последний раз пнул, чтобы избавиться от подставки под ногами и земных скорбей. Он висел там, веревка врезалась ему в горло, выдавливая из него жизнь, и он верил, что там, куда он уходит, будет лучше, чем здесь. «Надеюсь, так и вышло, Бобби Ли. Я не сделал тебе ничего хорошего. Ты оказался первым из великого множества парней, которых я подвел, и которые расплатились за это своими жизнями. Легионы парней. Целые взводы, начиная от Гуадалканала и кончая товарной станцией в Хот-Спрингсе. Все, кто доверял ему и для кого он не смог сделать ничего, ровным счетом ничего хорошего, только смотрел, как эти мальчики умирали». В голову пришла заманчивая мысль. Он мог найти веревку и сделать то же самое. И это сразу избавило бы от множества проблем очень многих людей, в первую очередь его самого. Лица мальчиков не будут вечно стоять перед ним, как это было до сих пор, за исключением моментов перестрелок, и перестанут портить ему сон, еду, жизнь. Но все же Эрл преодолел искушение. Смутно вспоминалось, как он, мертвецки напившись в Вашингтоне, пытался выстрелить себе в голову в туалете и обнаружил, что забыл дослать патрон. Единственный случай за всю его жизнь, когда он нажал на спусковой крючок и удивился результату. У Бобби Ли не было такого везения. Он желал расстаться с миром, и никакая тайная часть его существа не воспрепятствовала этому. Он оттолкнул бочку и покинул этот мир, уйдя в иной, лучший, где никакой пьяный отец не станет срывать на нем свой гнев и бить его. Бить только для того, чтобы дать выход ярости, скрывавшейся в потаенных глубинах его собственного сознания. 2 октября 40-го года. Эрл был тогда в зоне Панамского канала в Бальбоа, на маневрах, в джунглях, и испытывал превеликое удовольствие от этой имитации войны, поглощенной тактическими проблемами, местными неудобствами, необходимостью командовать, беспокойством по поводу капитана, который, как казалось Эрлу, слишком уж пристрастился к бутылке. Хотя нет, не 2 октября 40-го года. В этот день случилось что-то другое, да, точно, что-то другое. Бобби Ли убил себя 2 дня спустя, 4 октября 40-го года. Почему же он запомнил 2 октября? Ах, да, теперь он вспомнил. Карло Хендерсон сказал, что ограбление вагона с деньгами Алкоа произошло 2 октября. 5 мужчин открыли стрельбу, убили 4 железнодорожных охранников на той же самой треклятой товарной станции и ушли безнаказанными, забрав с собой 400 тысяч долларов, которые быстро перешли в руки Оуни Мэддокса и, вероятно, должны были обеспечить ему безбедную жизнь до самого конца. Что-то из того, о чем он подумал, очень крепко зацепило Эрла. Внезапно он забыл о пыльном сарае, где умер его брат, и где не осталось ничего, кроме гнили и распада, и погрузился в размышления. Должно быть, отец очень сильно избил Бобби Ли 3 или 4 октября. Вероятно, он напился вдребезги, разозлился, забыл все на свете и избил мальчика так, что тот решил отправиться туда, где для него найдется спокойное место, какого не нашлось в этом мире. Но почему 4 октября? А, собственно, почему бы и нет? Если это должно было случиться, то случилось бы все равно не в один день, так в другой. И все же Эрл не мог отогнать от себя эту мысль. Это случилось через 2 дня после самого знаменитого преступления последних лет. Отец должен был все это время находиться в кордоне на дороге. Ну и что из этого? Действительно, почему отцу не быть на каком-нибудь из дорожных постов? Украдено очень много денег, 4 убитых, посты, наверное, оставались на дорогах самой меньшей неделю. И все же, среди всей этой заварухи, отец находит возможность напиться, приезжает домой, встречает младшего сына и срывает на нем свой страшнейший гнев, избивает мальчика так, что тот решает: эта жизнь не стоит того, чтобы терпеть ее дальше. Лучше раз и навсегда покончить со страданиями. Не мог ли Чарльз иметь отношение к ограблению? Это казалось почти вероятным. Тайная жизнь Чарльза в Хот-Спрингсе должна была привлечь внимание Оуни и Грамли. Слабость Свегера делала его уязвимым для шантажа, как и долги, в которые он неизбежно влезал, постоянно играя на деньги. Если бы им потребовались от него какие-нибудь услуги, он не смог бы отказаться. Он не сумел бы остановить их. Он был просто создан для того, чтобы оказаться у кого-нибудь в кулаке, со своей жесткостью, своей гордыней, своим тайным позором, своим алкоголизмом. Возможно, дело было в том, что он позже узнал о 4 погибших и о том, что помог не просто грабителям, но еще и убийцам, и преисполнился такого отвращения и такой ненависти к себе, что ударился в большую пьянку. Страшную пьянку. А когда на отца накатывало, только Бог мог помочь его сыновьям. И тут Эрл внезапно расхохотался. Стоя в полуразвалившемся сарае, вдыхая удушливую пыль, обоняя смешанный запах гнили, навоза и ржавчины, он смеялся так, что с трудом удерживался на ногах. «Что же полезного для этих птичек?» — мог знать отец. Чарльз Свегар не знал ровным счетом ничего. Какую ценность, черт возьми, он мог представлять? Он знал, как сбить с ног пьяного и надеть на него наручники. Он знал, как остановить нахального негра яростным взглядом, способным прожечь стенку сейфа. Он знал, как надо стрелять, что и доказал во время Первой мировой и перед банком в Блуай в 25-м году. Но те парни совершенно очевидно не нуждались в стрелках. Они сами отлично стреляли. Эрл повернулся и, неслышно ступая, выбрался из сарая. На солнце набежало облако, повеяло прохладой. На свежем воздухе сразу стало легче. Совсем не то, что сарай с его затхлостью. Он позволил себе улыбнуться. Его отец — тайный пособник грабителей поезда. Этот упрямый, как мул, горделивый старый ублюдок с его строгим баптистским поведением, тайными пороками и отвратительным, лицемерным ханжеством. Что такого он мог предложить этим людям? Они просто посмеялись бы над ним, потому что не боялись его, а власть ему давал один только страх. Эрл подошел к крыльцу и сел на ступеньку. Он знал, что скоро должен уезжать. Пришло время покинуть это место. Ему предстояло смириться со своими провалами, приготовиться к встрече с будущим, жить дальше и... Но кем все-таки был мой отец? Что он из себя представлял? Я не знаю. Я слишком сильно боялся его, чтобы задавать вопросы, пока этот человек был жив, и память о нем причиняет мне слишком много боли, чтобы спрашивать об этом, когда его не стало. И все же, кем он был? Эрл повернулся и окинул взглядом старый дом. Если ответ существовал, возможно, его удастся найти в доме, который Чарльз Свегар унаследовал от предыдущих Свегаров и превратил в свое крохотное, непобедимое королевство. Эрл поднялся и подошел к двери, та была забита гвоздями. Он заколебался, но вспомнил, что теперь является единственным владельцем этого места, и дверь лишь преграждает ему путь к законному наследству. Он вышиб ее сильным пинком и вошел внутрь. Некоторые дома всегда пахнут одинаково. Этот запах он узнал бы где угодно, хотя здесь не осталось ни мебели, ни картин на стенах. Запах представлял собой нечто большее, чем накопившиеся ароматы от стряпни его матери и многих поколений, которые жили здесь раньше. Нечто большее, чем печаль и тоска, часто посещавшие это место. Нечто большее, чем тела, которые здесь обитали. Этот запах был единственным в своем роде и сразу вернул его в прошлое. Эрл вспомнил себя мальчиком лет 12. В доме, очень большом и темном, вся мебель была старой, изготовленной в прошлом столетии. Если отец бывал дома, дом предупреждал об этом Эрла. Здесь, в самом центре вселенной, возникала некая напряженность. В такой день отец мог быть не сердитым, а отстраненным и отчужденным, но опасность, которой была чревата его вспыльчивость, все равно насыщала комнаты и коридоры, подобно какому-то пару, летучему и раздражающему нервы, ожидающему только искры, чтобы испепелить все вокруг. Или же отец пил. Он пил главным образом по выходным, но иногда по неизвестным причинам и ночью. Спиртное развязывало ему язык и выпускало его демонов на свободу. Он мог ударить тебя, мог и не ударить, но в любом случае это был не просто удар. Отец должен был нависнуть над тобой, как жеребец или разъяренный бык. Он должен был подавить тебя. Он должен был сделать так, чтобы ты не смел даже дышать. «Че ты уставился, черт возьми?» — спрашивал он. «Что-то с тобой не то, парень. Ты че, девчонка?» «Ишь, уставился! Я отучу тебя пялиться, погонь малолетняя!» «Чарльз, мальчик не хотел ничего плохого». «В моем доме никто не смеет пялить на меня глаза. Это мой дом! Вы все живете здесь только потому, что я вам позволяю! Я устанавливаю правила! Я всех кормлю, я плачу прислуги, я охраняю закон в этом округе, я устанавливаю правила!» Эрл шел из комнаты в комнату. Все были почти пусты, но память сразу же наполняла их обстановкой. Он помнил все, помнил точно. Где стоял диван, какого размера и формы был стол в столовой, где и в каком порядке висели старые потемневшие портреты свегеров, живших в давние годы и в других местах. «Стоп, дружище!» — посоветовал он себе. «Не разрешай ненависти затуманить твой рассудок!» Он решил испробовать другой подход. «Если ты пытаешься понять своего отца, не думай о том, что его злило, потому что его злило все. Думай о том, что делало его счастливым». Он попытался вспомнить отца счастливым. «А бывал ли отец когда-нибудь счастлив? Доводилось ли отцу когда-нибудь улыбаться?» Эрл никак не мог вспомнить такого случая, но он очень скоро понял, что быть занятым, пребывать в состоянии, когда демоны хоть ненадолго оказываются подавлены работой ума, да, вот что могло стоять ближе всего к счастью для Чарльза Свегера, шерифа округа Полк. Теперь Эрл знал, куда нужно идти. Не в кухню, спальню или подвал, и не наверх, где спали сыновья, а через весь дом в охотничью комнату отца. Святилище отца. Место, где отец отрешался от действительности. Храм, посвященный неизвестно чему. Кто мог это знать? Кто мог сказать? Эрл открыл дверь. Уезжая отсюда после смерти мужа, мать оставила комнату почти нетронутой. Оружие, конечно, исчезло, вероятно, было распродано. Из застекленного шкафа тоже не стало. Эрл не забыл, как ребенком стоял перед ним. Все немногочисленные приятные воспоминания из его общения с отцом, не больше двух-трех, были связаны с оружием, стоявшим за запертой застекленной дверцей. У старика имелось несколько отличных ружей. Прежде всего, конечно, винчестеры, темные и маслянистые, уложенные в футляры из идеально отполированного мягкого дерева. Хайвол калибра 45-120, пара ружей с продольно скользящими затворами, одно образца 1873 года, раздобытое не весь где году в 92-м, и карабин 1895 года, и другие, таких калибров, для которых уже тогда нигде и ни за какие деньги нельзя было достать патроны. Например, зиппер калибров 40-72 и 219, и очень красивое старое ружье образца 1886 года, калибра 40-65. У отца имелось также пара небольших самозарядных ружей калибра 401. Были у него три дробовика для охоты на гусей во время осеннего перелета и еще одно ружье с затвором — Спрингфилд 03, блестящее и красивое, которое отец использовал только для стрельбы по мишеням. К оружию относились с величайшим почтением. Если отец был в хорошем настроении, такое случалось, хотя и очень редко — он разрешал тебе прикоснуться к ружьям. Но их здесь не осталось. Как и письменного стола, множество книг об охоте, по снаряжению патронов и баллистике, шкафчика для спиртного, где хранилась бутылка волшебной янтарной жидкости, всегда полная. Как и карты округа Полк, за которой отец внимательно следил и в которую много лет втыкал булавки разных цветов. Желтые обозначали убитых оленей, красные — кабанов, черные — медведей, так что карта в конце концов превратилась в пестрый гобелен со множеством крохотных разноцветных точек, каждая из которых напоминала об удачном выстреле. На стене остался невыгоревший прямоугольник, в месте, где много лет висела карта. Теперь там была одна лишь пустота. Но на то, чтобы снять со стен сами трофеи, матери не хватило решимости. Дух Чарльза все еще сохранялся в них. Посмотрев на головы, висевшие на противоположной стене, Эрл увидел, что они покрыты пылью, изъедены крысами и уже начинают разваливаться, подобно старой мебели, утрачивая свою театральную свирепость. И все же Эрл чувствовал силу присутствия отца. Чарльз был охотником. Он исходил со своими винчестерами горы и луга Полка и других близлежащих округов, стреляя в то, что видел. Он был очень хорошим стрелком, превосходным стрелком, и как следует изучил повадки животных. Он относился к тем людям, которые всегда смогут выжить в лесу, и обладал наследственным даром свегеров, таинственным и непостижимым, способностью разбираться в ландшафте, безошибочно читать следы и заканчивать все точным выстрелом с поправкой на любые возможные условия. Эрл хорошо помнил, как отец брал его на охоту и учил его стрелять, учил разбираться в следах, учил терпению и стоицизму, и бесшабашной храбрости и готовности не обращать внимания на свое тело и делать то, что необходимо делать. И вот что странно, это оказались как раз те навыки, благодаря которым Эрлу удалось пережить темную полосу, которая стала его судьбой. Так что, по правде говоря, он получил кое-что от отца. Большой подарок, хотя не понимал этого еще много лет. Он рассматривал головы на стене. Медведь, кабан, три оленя, лось, пума, рысь, горный баран. Все с большими тяжелыми рогами или полным ртом пожелтевших, заметно стершихся зубов. Как и любой охотник, гоняющийся за трофеями, его отец стрелял только матерых, стареющих животных, давно успевших передать свои гены потомству. Набивщик чучел жил в Хэтфилде и тоже имел талант к своему делу. Животные на стене казались живыми. Они застыли с выражениями гнева или ярости атаки, губы были вздернуты, клыки оскалены, морды исполнены животной мощи, величавой и взрывной. Конечно, все это являлось чистейшей фантазией. Эрлу доводилось бывать в мастерской таксидермиста, оказавшегося лысым, жирным, низеньким дядькой, который пропах химикалиями и держал магазин, полный искусственных глаз, присланных из Нью-Йорка с 34-й улицы. Точные копии настоящих глаз, сверкавшие и даже, казалось, смотревшие на тебя. Хотя это были всего лишь стеклянные шарики. Что говорит мне эта комната? Кем был мой отец? Кем был этот человек? Эрл всматривался в висевшие на стене головы животных, а они смотрели на него. Беспощадные, хотя и запертые в этой комнате, но все равно рвущиеся в нескончаемую битву. Что мог знать мой отец? Судя по обстановке комнаты, единственную радость ему доставляла охота и те земные удовольствия, с которыми охота была связана. Да, вот что знает охотник. Охотник знает землю. Охотник бродит по земле и, даже если не охотится именно в этот день, обращает на все внимание, запоминает, отмечает детали, которые могут когда-нибудь пригодиться. Вот что отец должен был знать. Дикое безлюдье Арканзасских гор. Знать лучше, чем любой другой человек до него или после. Это единственное место, где он бывал по-настоящему счастлив.